Ублюдок изнасиловал около 20 девушек, рыкнула Нами, а я понимающе покивал. Значит, ублюдок еще и насильник, чудно. Надо будет переломать ему руки и ноги перед тем, как сдать на Рюпте. Я проводил Нами в ее каюту, коих было еще много свободных, ибо матросам не час спать в офицерских каютах. Нами, а ты знаешь, кто командует базой дозора на Рюпте? Рыжеволосая непонимающе посмотрела на меня и замотала головой. Командует базой капитан Нидзуми. Я еще шире ухмыльнулся, и он, по моим сведениям, покрывает темные делишки Орлонга. Нами неверяще посмотрела на меня. Похоже, она еще об этом не знала. Можешь не переживать, эта база не переживет моего появления на Рюпте. Девочка упрямо поджала губы, намекая, что не верит слову пирата. Ну-ну, я предоставлю тебе доказательства, а то больно сильно из-за матери ты сочувствуешь дозору. Это надо исправить. Я вышел на палубу и свистнул Джанго. Капитан, нам переносить награбленное на корабль? Поинтересовался Старпом. Не нужно, Джанго, на Соросе его разграбит как положено. Старпом кивнул и свистнул матросам, что остались на галеоне. Те начали откидывать крюки, связавшие корабли, и мы отправились разными дорогами, конкретно нас ждал Рюпте. Глава 9. Смокер раздраженно перечитывал отчеты. Эти пираты как с цепи сорвались, раздраженно рыкнул он. Вот скажи мне, Ташиги, почему именно сейчас? Ташиги поправила очки и задумалась, а потом состроили хитрое лицо. Может, в вашем друге, капитан Смокер, пираты увидели символ? Состроив одухотворенное лицо, вещала Ташиги. Смокер недоуменно посмотрел на нее. Причем здесь его друзья и какое отношение они имеют к пиратам? И тут как сверхновая в голове Смокера мелькнуло имя. Кура. Взвыл Смокер, схватившись за голову. Ну конечно, во всем виноват Кура. Капитан перевел затравленный взгляд на Ташиги. Что, Энсин, тоже считаешь, что этот пират мой друг? Надтреснутым голосом пыхтел Смокер. Ташиги, даже не думая, кивнула. Отчего Смокер застонал и обхватил голову руками. Ташиги, ты же знаешь, я выслушиваю его нытье, только для получения информации. Отчаяние в голосе капитана было неподдельным. Смокер требовательно уставился в глаза Ташиги. Девушка отвела взгляд и уставилась в потолок, состроив лицо пай девочки. Смокер скрипнул зубами, и многие на базе считают Кура моим другом. Дурным голосом взвыл Смокер. Ташиги пожала плечами. Вся база, капитан, паровым молотом, ударил ответ по его разуму. И да, Ташиги тоже считала, что Кура друг капитана. Кура мог звонить Смокеру по 6 раз на дню и плакаться о своей маленькой награде, о тупых подчиненных, о своей головной боли в конце концов. Больше всего Кура ныл о своей награде. Он умолял Смокера сочинить отчет пострашнее, дабы в штабе прониклись. Он ныл, что у него есть подчиненный с большей наградой. Он в конце концов грозил расправой всему Истблю, лишь бы награду повысили. А Смокер все это выслушивал и иногда даже кивал и выговаривал слова поддержки. Поэтому девушка считала Кура другом капитана, иначе зачем выслушивать все это нытье? И она даже не была сильно против. Это раньше она считала дозор непогрешимым, но после того разговора с лейтенантом Аруком, Ташиги подняла архивы по нападениям пиратов. И как оказалось, большая часть островов, атакуемых пиратами, не входит в состав мирового правительства. Девушка, разузнав такое, чуть не ушла из дозора. Ее идеальная картина мира начала рушиться, но она не ушла, решив плыть по течению и посмотреть, что будет дальше. Только теперь все отчеты о нападении пиратов проверялись девушкой с особым чаянием. Сняв розовые очки, она многое начала понимать. В этот момент на столе капитана зазвонила улитка. Смокера передернула, его чуйка сигнализировала ему, что это звонит Кура. Поэтому Смокер не спешил снимать трубку. Ташиги недоуменно уставилась на капитана, а вдруг это из штаба? Капитан, выдала самую маловероятную возможность девушка. Смокер поморщился, он чуял, что по ту сторону трубки сидит его немезида, но трубку все же взял. Улитка сразу приняла вид довольной рожи Кура. Мой дорогой друг, ты все-таки взял трубку. Радость фонтанировала из улитки во все стороны. Смокер впечатал себе в лицо ладонь, а Ташиги облегченно выдохнула. По крайней мере, Кура сразу не начал ныть, это уже хорошо. Я рад сообщить, что наконец вышел в долгий рейд, дабы скопить 600 миллионов. Радостно сообщил Кура. До Смокера, обрадованного отсутствием нытья, не сразу дошло сказанное. Но дошло, ты не забросил ту дурацкую идею с открытием своего банка. Удивленно ответил капитан. Улитка вперилась взглядом в Смокера. Ты что, с моим старпомом и любовницей на одной волне думаешь? Взвыла улитка. Они то же самое сказали. Чем вам не нравится моя идея о открытии своего банка? Улитка от накала эмоций даже слюнями брызгать начала. Я что, по-вашему, должен платить мафиози или пополнять мошну этому разодетому как петух павлину? Девушка устало прикрыла глаза, и после этого капитан смеет утверждать, что Кура ему не друг. Кура наконец успокоился и продолжил: «Ладно, ваше неприятие моей идеи не остановит меня». Улитка даже создала небольшую ручонку и ударила себя в грудь. «Я звоню по другому поводу», — уже куда более серьезным тоном сказал Кура. «Мне тут кораблик торговый попался по пути». На эти слова Смокер сжал зубы. «Я его на абордаж и взял, сам понимаешь, команда у меня новая, крови еще не пускавшая». Девушка тоже нахмурилась. Слушать бахвальство осатаневшего от крови пирата ее не хотелось. «Но ты прикинь, я, оказывается, вновь герой и на белом коне». Улитка состроила высокомерную мордочку. «Объяснись, Кура», — рыкнул Смокер. «Ну, корабль был набит товаром», — пират сделал паузу, а у Смокера начался нервный тик. «Живым товаром, Смокер, теперь я даже не знаю, как мне отмыться от реноме героя, понимаешь?» Под конец улитка снова начала привычно ныть. Ташиги и Смокер облегченно выдохнули сквозь зубы. Оказалось, они даже не дышали с момента паузы. «Я допросил тот кусок сала, что перевозил рабов, и прикинь мою удачу». Вновь радостно загалдела улитка. «Это оказался товар для Терньюбита, ты представляешь? Я уже чувствую где-то там вдалеке, среди царства чернил в штабе дозора, как растет моя награда!» Радостно провыл Кура. Смокер расстроенно скривился. «Если это правда, а не верить Кура в вопросе грабежа смысла не было, то скоро тут такой вой начнется. Поздравляю!» Кисло ответил Смокер. «Если это правда, то скоро за тебя повысит награду, и, возможно, наконец ты прекратишь ныть о своей награде», — мысленно возрадовался капитан. «О, спасибо, друг мой, но ты ведь не думал, что это все?» — начал нагнетать атмосферу Кура. «Я стребовал с работорговца 200 миллионов, разумеется, под угрозой жестокой расправы», — бахвалился Кура, — «и кусок сала отправился со мной на Рюпте, дабы выплатить штраф за работорговлю в моем море». Капитан пропустил мимо ушей заявление Кура, где он уже считает Истблю своим, сосредоточившись на Рюпте. И вот представляешь, на Рюпте оказался целый подпольный рабский рынок. «Разумеется, рабов я освободил, теперь мне точно не отмыться от реноме героя», — прохныкал последнее предложение Кура. «А работорговцы получили штраф в размере 600 миллионов, поэтому возрадуйся, банку имени Кура быть. Я даже скидку на кредит тебе в моем банке оформлю», — по-дружески, не на шутку разошелся Кура. Улитка снова начала заливать стол слюнями. Смокер нахмурился. «Что с базой дозора на Рюпте?» — насторожившись, хмуро спросил он. «Ведь на базе не могли пропустить явление пирата в город. Полностью уничтожено», — жестко ответил Кура. «Я лично расстарался». Смокер от ярости не удержал фрукт в узде и пыхнул дымом во все стороны. Капитан Нидзуми покрывал Орлонга и работорговцев. В ярости прошипел Кура. Смокер как вспыхнул, так и резко успокоился. Мог бы прикончить только эту крысу Нидзуми, зачем было уничтожать простых солдат, сам не понимая, что он несет, — ревел Смокер. «Все были замазаны, вся база сидела на зарплате у работорговцев и пирата Орлонга. Я сохранил отчетность, бери видео ден-ден муши, я скоро пришлю кадры». Капитан подорвался с места и, подбежав к шкафу с разнообразными улитками, взял отвечающую за видеосвязь. Быстро набрав номер видеоулитки Кура, который он знал, Ташиги закрыла дверь и зашторила окна, создавая почти полную темноту в кабинете. Как только с той стороны взяли трубку, из глаз улитки, как из проектора, полился свет на стену, появилось изображение Кура, что стоял, лениво покачивая огромным мечом на плече, а вокруг все было залито кровью и завалено телами в форме дозора. Смокер не мог не узнать очертания стандартной базы морского дозора, что виделось на заднем плане, точнее ее руины. В стенах имелись огромные дыры, оставленные неизвестным оружием. «КХМ, меня слышно, видно?» — с издевкой поинтересовался Кура. «Да видно», — прошипел Смокер, до боли сжимая кулаки. «Чудно, вот два самых интересных зарплатных листа». С этими словами Кура, на экране появилось два документа. Смокер с болью вчитался в содержимое. Через пару минут чтения ему пришлось констатировать: вся база сидела на левой зарплате, тут еще много отчетов. «Я перешлю всю эту отчетность тебе с одним из торговцев», — равнодушно констатировал Кура, а Смокер нехотя кивнул. «Дальше, видишь эту девочку?» В кадр попала рыжеволосая девочка, максимум 15 лет от роду, Я спас ее с корабля работорговцев, и она изъявила желание стать моим навигатором. Девочка на эти слова лишь поджала губы, намекая, что изъявил желание только Кура. Но мужчина поднял палец вверх. Как оказалось, архипелаг Канами, где и проживает мой навигатор, уже 3 года находится под гнетом рыболюдей Орлонга. 100 тысяч беллиса взрослого и 50 тысяч с ребенка. Вот на какую зарплату жила эта база, рыкнул Кура. А смокер прикрыл глаза. Проклятие, если об этом узнают независимые СМИ, вой поднимется до небес, а если узнает эта пронырливая скотина Морганс, будут еще большие проблемы. Ташиги, не веря, смотрела на все это, но поверить пришлось. Гербовые бланки дозора, исписанные печатным шрифтом, подтверждали все сказанное. Как они могли, билась в голове эта мысль. Морской дозор в ее мыслях начал представлять из себя мрачную контору, заполненную предателями, лжецами и мошенниками. Поэтому Орлонг уже 3 года издевается над моим навигатором и даже убил ее мать. Издеваться над членами моей команды – это привилегия, доступная только мне, гордо ударил кулаком по груди Кура. Поэтому моя следующая остановка – архипелаг Канами. Пора показать взорвавшимся тварям, что такое настоящая сила. Конец связи. По изображению пошли помехи. Смокер схватился за голову, откровенно не зная, что делать, кому звонить, чего докладывать. «Это полный пиздец», – взвыл Смокер. «Капитан, обязательно было звонить и докладывать Смокеру», – всплеснул руками нервничающий Джанго. «Вот опять эта скотина разнылась на ровном месте, все ноет и ноет. Как в таком, как он, пробудилась королевская воля? Хватит ныть, Джанго, лучше скажи, ты фотографии сделал? Ох, поскорее бы их проявить». Джанго уныло кивнул, «а нашего снайпера ты заснял, когда он с маниакальным смехом отстреливал дозорных?» Все продолжал допытываться я. Джанго еще более уныло кивнул, «а моя фотография, она получилась, как я хотел? Да, капитан, вас засняли в лучах закатного солнца, чьи лучи обрамили ваш суровый лик. Я уже хотел вставить слово, ибо не все он пересказал, а ваш плащ сурово развивался на ветру», — уныло пробубнил Джанго, покраснев от стыда, ведь он все это непотребство перечислил. Я удовлетворенно кивнул. «Отлично, осталось только сфоткать тебя и отчаливаем», — жизнерадостно крикнул я. Джанго передернула. «Зачем меня фотографировать, капитан? Мне и без награды живется неплохо», — сразу вспотев, начал отнекиваться Джанго. «Как же так, Джанго?» Я приложил руки к щекам. «Мой старпом, мой самый верный человек, единственный выживший из моей старой команды», — поднимал я градус абсурда. А Джанго, на единственный выживший, напрягся пуще прежнего и не хочет себе награду. «Не бывать этому!» А ну быстро пошел к трупам и встал в пафосную позу, рявкнул я, сдобрив крик щепоткой яки, дабы шевелил булками. Джанго побежал к валяющимся горкой, трупам дозорных, а я повернулся к Кае. «Точно не хочешь себе награду?» – вопрошал я равнодушную девушку. Рядом с Каей стояла Нами, которая лишь сильнее вдавила ладонь в лицо. Я на эту картину лишь покивал. «Ну да, не каждый день увидишь, на какие трудности приходится идти, лишь бы выбить из дозорных награду побольше». «Я, пожалуй, пас, капитан», – равнодушно ответила Кая. «Ну пас так пас, мое дело предложить», – я пожал плечами и перевел все внимание на позирующего старпома, что одной ногой встал на труп дозорного. Я сложил пальцы рук в форме рамки и заключил в нее Джанго. «Джанго, рожу сделай более свирепую». «Ага, вот так, именно так, свет, камера, мотор», — закричал я. Раздалось несколько щелчков допотопных фотоаппаратов, а Джанго схватился за ослепленные вспышками глаза. «Отличная работа, ребята, наши дела здесь закончены, так что прошу на борт». Я подошел к одному из своих парней, что, как оказалось, умел проявлять фотографии. «Парень», — я хлопнул по плечу безымянного, — «как проявишь фотографии, доложишь мне, я отправлю их дозорным». Парнишка польщенно кивнул и начал отбирать свои фотоаппараты у фотографов. Мы шли по почти нетронутому нами городу, обратно на корабль. Жители от страха забились в свои дома и не показывали оттуда носа. Город был больше, чем на Соросе, именно был, когда мы заходили в порт. По нам открыли шквальный огонь из портовой артиллерии. Я такого приветствия, разумеется, не стерпел и прошелся энергетическими атаками по всей прибрежной застройке. Так что да, городок Мальца уменьшился в размерах, да и жителей поубавилось. Также мы освободили всех рабов, что в изобилии томились на подпольном рынке. Благо, среди рабов нашлось немало моряков, поэтому мной было принято решение о экспроприации непотопленных во время моих атак кораблей, что во множественном числе находились в порту. Вот эти шхуны были забиты свободными рабами под завязку и отправлены на Сорос. Я от таких прелестных дел только ладошки потирал, да подхихикивал. Население Сороса вырастет на пару тысяч человек, а мои вооруженные силы пополнятся этими кораблями и матросами. У меня от таких серьезных дел аж голова кружилась от переизбытка положительных эмоций. База дозора адекватного сопротивления моей команде оказать также не смогла. Тут отличился Усопт. Парень с маниакальным смехом отстреливал все, что мелькало в окнах базы, пока мы подходили к ней. Похоже, у парня-мальца поехала крыша после взятия на абордаж работорговца. Ну это даже к лучшему. Кровожадность еще никому не вредила. После взятия базы и раскулачивания работорговцев, горожан я тоже подверг разграблению, что привело к печальным последствиям. Награбленное добро не помещалось на линкор «Чай военный», а не торговый корабль, отчего мне пришлось назначать пару безымянных членов моей команды капитанами и отправить на Сорос во главе двух перегруженных галеонов. Короче, провозились мы с разграблением города больше суток, и если бы не освобожденные рабы, что за долю малую согласились помочь пограбить горожан, боюсь, мы застряли бы тут на неделю. Город оказался богатым и зажиточным, а моя жадность не позволила ни ограбить жителей, потому у горожан было отнято все, от денег и украшений, до ценной мебели. Мне даже предлагали утащить ажурную плитку из некоторых поместий, но я сурово встал на горло своей жадности, иначе провозились бы мы тут никак не меньше недели, запретив отдирать совсем уж все. Ален Дилан у местного разлива, я, как и обещал себе, переломал руки и ноги. Визг той синеглазой девицы до сих пор в ушах стоит, но главное, что она провизжала про увеличение моей награды, дай то бог, проворчал вслух я. Ибо если дозорные и за такие мои выкрутасы не увеличат награду, я не знал, что тогда делать. И вот, загрузившись на корабль, мы отчалили от острова, что озолотил меня. Я обернулся и посмотрел на город, что в некоторых местах еще продолжал чадить после пожара. «Поскорее на Гуливый жирок, мой богатый городок», — с чувством сказал я, смахнув непрошенную слезу. Рядом стоял Джанго, который посмотрел на смахнувшего слезу капитана и покрутил пальцем у виска, окончательно утверждаясь в мнении, что капитан спятил и когда-нибудь заведет их в пасть морского короля. Нами страдала, вот уже седмицу она находится на корабле этого психа, и ее затянули в бесконечную круговерть тренировок. У нами болели все мышцы, она ныла. Она говорила, что не вступала в команду Кура, она плакала, но бесчувственный чурбан, носящий имя Кура, был глух к ее мольбам. А вот угрозами сыпать не забывал и постоянно размахивал рядом с ней этим чудовищем. Чудовище носило ласковое имя убийца драконов, и Кура постоянно приговаривал, что, дескать, ему осталось немного набрать мышц, отрубить себе руку и выколоть глаз, и он с гордостью сможет назваться черным мечником, после чего следовал безумный смех. Вот это оглобля, по недоразумению являющаяся мечом, и мотивировала ее на тренировках. Точнее, ее мотивировал ветер, создаваемый этим чудовищем, когда им вблизи от нее размахивал капитан. Акура мог размахивать этим чудовищем с утра до вечера. Примеряло с такой судьбой одно. Именно вечером капитан завязывал глаза, а команда брала остальные пруты и начинала избивать его. И нами тоже приняла участие в столь богоугодном действии. Зачем это было нужно, нами мало интересовало. Главное, это была единственная отдушина, что позволяло девочке не сойти с ума. И нами была не глухая и не слепая, сила команды поразила нами, матросы на тренировках поднимали такие веса, которые впору тягать рыболюдям. Вот она и спросила у своей единственной подруги на корабле, Укой, как они стали такими сильными. Ответ поразил: нужно всего лишь пробудить некую энергию, которую капитан назвал Ки. И по словам Кай, матросы пробудили Ки под действием яда, а не тренировок. Тогда нами потребовала себе этот яд, в надежде прекратить эти мучения, но Кая ее огорошила: яд есть только на Соросе, а на корабле яд не брали, ибо все Ки пробудили. Тогда она пошла к капитану, в надежде прекратить тренировки, пока они не прибудут на Сорос. Но капитан опять был глух к ее мольбам, добавив только, что тренировками тоже можно пробудить Ки, и даже привел в пример Джанго и Усоппа. А потом был остров Рюкти с одноименным городом. Тогда нами и поняла, что навигатором этой команды ей стать придется, ибо Орлонг проиграет. Она тогда увидела не только силу команды, но и силу капитана, и она захватывала дух. Они как раз входили в гавань, когда их корабль подвергся обстрелу береговых пушек. Тогда на нос корабля встала хрупкая фигура ее новой подруги. Кая с равнодушным лицом начала отбивать и разрезать летящие в корабль ядра, с помощью синих волн, выпускаемых с меча. А потом присоединился капитан, но он не отбивал ядра, а замахнувшись своим чудовищным мечом, сделал взмах и отправил в сторону порта огромную серую волну, что и уничтожило пушки и здания за ними. И таких атак капитан провел 5, после чего артиллерия перестала существовать. После она увидела силу еще одного члена экипажа, мелкого и носатого паренька, что оказался моложе ее на год. При атаке на базу дозора, этот усоп простреливал всех дозорных, что смели высунуть свой нос из окна базы, пока к базе не подошла тяжелая артиллерия, отзывающаяся на имя Кура. И на этом база дозорных прекратила свое существование. И если сначала нами с презрением и годливостью смотрела на уничтожение базы и грабеж мирных жителей, то потом капитан показал ей документы, подтверждающие связь этой базы с Орлонгом, а потом ее провели по арабскому рынку. После такого девушка, кроме удовлетворения от разграбленного города, ничего больше не чувствовала. Наоборот, ей казалось, что жители города отделались слишком малой кровью, и сейчас они направлялись к архипелагу Канами, как и обещал капитан Кура. И Нами впервые ждала встречи с Орлонгом в предвкушении. Я задумчиво рассматривал один из островов архипелага Канами, на котором как раз и проживал Орлонг. На этом же острове находилась деревня Нами. Изучал и не понимал, о чем думает Орлонг. На его месте я бы давно отправил своих рыболюдей, дабы поприветствовать гостей. Рыболюди в воде становились десятикратно опаснее себя же на суше, но никого не было. А это означало, что Орлонг настолько уверился в своей непобедимости, что уже плюет на банальную логику. К сожалению, у острова не было порта или пристани, в которую мог войти мой корабль, поэтому пришлось безымянным поработать веслами на шлюпках. Ну что, куда сначала отправимся нами, к тебе домой или сразу к Орлонгу? Девочка задумалась. «Лучше я сначала навещу сестру, а потом уже пойдем в Орлонг-парк. Я только плечами пожал, как говорится, хозяин-барин. Так, безымянные, остаетесь здесь, нихер такой толпой по острову шастать. Увидите рыба-человека, отрывайте ему голову». Раздав приказы, мы отправились вслед за нами чисто офицерским составом. И по пути к деревне я услышал занимательный разговор. «Кая, а почему капитан называет матросов безымянными?» — тихо спросила девочка, обходя лужи на грунтовой дороге. Похоже, недавно был дождь. Сыграл я в капитана очевидность. Нами, понимаешь, у капитана склероз на имена, и эта болезнь не физическая, поспешила добавить Кая, а скорее психологическая. Капитан помнит имена только тех людей, что ему интересны, потому и безымянные. Я на это только ухмыльнулся. Буду я еще запоминать больше 100 имен моего экипажа, когда есть гениальное словосочетание «эй ты». Для конкретизации можно еще пальцем ткнуть в нужного тебе персонажа. Наконец мы вошли в деревню Кокоиши, и у меня только одно слово вертелось на языке – «бедно». Мы как раз проходили мимо полей, на которых трудились жители, вот жители и вызывали жалость. Латанные-перелатанные одежды, общая худоба, вызванная недоеданием, мало детей, все указывало на серьезный упадок. В самой деревне было немало разрушенных и один перевернутый вверх ногами дом. Я даже остановился, засмотревшись на него. Если честно, я думал, что перевернуть дом невозможно, и автор манги приукрасил этот момент, но нет, один дом был перевернут. Я даже задумался, как эти скоты это сделали. Если у меня силы для поднятия дома хватит, то этот дом просто развалится у меня в руках. Может, толпой переворачивали? Под такие размышления мы подошли к дому, окруженному мандариновой рощей. Я окинул этот сад взглядом. «Впечатляет, замучаешься собирать эти мандарины». «Наджика, я вернулась», — крикнула Нами. В доме что-то грохнулось, потом завозилось, и наконец дверь открылась. На пороге появилась синеволосая девушка лет 17, одетая в клетчатую рубашку без рукавов, из-за чего хорошо была видна татуировка на правой руке и бежевые брюки. «Нами, наконец ты появилась», — Наджика заключила Нами в объятия и, наконец увидев наши бандитские рожи, настороженно спросила: «Сестренка, кто это с тобой?» Нами обернулась и посмотрела на нас и пренебрежительно махнула рукой, не обращая на них внимания. «Это просто пираты, что увязались за мной». У меня дернулся глаз, она что, бессмертной себя почувствовала? «Джанго, вбей эти слова в свою короткую память и напомни потом мне, вдвое увеличить интенсивность тренировок нашего навигатора», — за могильным голосом вещал я. Мелкая бестия снова обернулась на мой спич и показала язык. После пробуждения Ки она совсем от рук отбилась, Втрое Джанго. Джанго достал записную книжку и старательно вывел приговор, после чего кивнул мне. Вот и все, теперь ей не отвертеться от тренировок, она небось надеялась на нашу дырявую память, но я подготовился и купил записные книжки. Джанго, записав приговор, посмотрел на капитана, что, закрыв глаза, состроил тупую рожу. Опять небось в самовосхваление ударился, закатил глаза старпом. После возвращения в строй, капитан больно сильно изменился. Личная сила стала больше, так он стал требовать такой же силы от них, но больше всего настораживали откуда-то взявшиеся знания, которых раньше у капитана точно не было. Этот Джанго знал точно, капитан Кура раньше был прост как палка, пусть и умен, но сейчас действия капитана нельзя было предсказать и понять. Вот недавно он освободил эту соплячку из плена и сразу взял в навигаторы. Кто так делает? Но капитан оказался прав, и Нами оказалась навигатором от Бога, причем она еще могла предсказывать погоду вплоть до минуты. То же самое вышло с Усоппом. Раньше парень казался Джанго бесполезным, но теперь он второй по силе член команды. Он может попасть из пушки по воробью с полукилометра. Поэтому Джанго в последнее время все реже спорил с капитаном, ведь его реакция была непредсказуемой, а один раз он, Джанго, уже чуть не лишился жизни от рук взбешенного капитана и повторять опыт не стремился. «Пираты, Нами, куда ты опять вляпалась?» — с беспокойством спросила Наджика. «Никуда, просто капитан Кура заставил меня стать навигатором в их команде, но этому мешает Орлонг, поэтому они здесь», — показательно равнодушно говорила Нами. Я на это ухмыльнулся. «Ну-ну, мы то видели, как ты вся извелась, боясь, что рыболюди тронут сестру. Убить Орлонга?» — вздрогнула Наджика. И в этот момент к дому подбежал мелкий пацан. «Рыболюди идут!» — выкрикнул мальчишка и, увидев, что мы услышали, побежал дальше, сверкая голыми пятками. «На ловца и зверь бежит, не так ли, капитан?» — оскалился старпом, как и я, наблюдая за приближающимися к нам рыбальдьми. «Что я могу о них сказать? Рыболюди были весьма разнообразны, но было в них кое-что общее. Это рост, ниже 2 метров рыболюдей я не увидел, от человека их отличал цвет кожи, который варьировался в весьма широком спектре, от синей кожи до красной и желтой, и разное количество конечностей, намекающие на предка конкретного рыбочеловека. Тот же Хачи имел 6 рук и 2 ноги, и был похож на осьминога. Впереди этой разноцветной толпы шел Орлонг, отличающийся большим ростом и длинным носом, похожим на пилу. В предках у него явно была акула. «Орлонг, кого ты привела мне на поживу, Нами?» На подходе заревел Орлонг, его подсосы поддержали начальника одобрительным гулом. Я повернул голову к Кае. «Кае, что скажешь?» Девочка посмотрела на толпу. «Они все мусор, капитан», громко и равнодушно, с капелькой пренебрежения буркнула она. «Ух, как перекосило лица этих рыб!» Я еще шире ухмыльнулся. «А да я научил девочку плохому». Вон как равнодушно и пренебрежительно макнула в гумус этих гориллу. Гориллы такого пренебрежения не выдержали и загалдели на всю деревню. Вон даже деревенские бросили работу и осторожно смотрят за представлением. «Да как ты смеешь, человеческая самка, так пренебрежительно о нас говорить?» Взвился Орлонг. «Мы рыболюди, величайшая раса на земле, мы в 10 раз сильнее вас, жалких людей». Рыболюди поддержали Орлонга одобрительным гулом. «Я же смотрел на Орлонга и видел не его». Перед моими глазами стоял сдавшийся Кура. Орлонг также сдался и удрал с Грантлейна, забившись в дыру поглубже. Он даже договорился с дозором, дабы на него не начали охоту уже здесь. Кура поступил так же. И это меня неимоверно вымораживало, отчего ко мне начало подступать бешенство. Я воткнул свой меч в землю, на этих тварей мне хватит и кулаков. «Никому не вмешиваться», — рыкнул я, перемещаясь к Орлонгу. 4 быстрых удара пальцем по локтям и коленям. И Орлонг с воем падает на землю. «Ты останешься на десерт, Рянкаку». Взмах ногой и замахнувшийся на меня 6 мечами Хачи разлетается на куски от обломков собственных мечей. Я ускорился и просто начал крушить рыболюдей кулаками, не используя больше никаких техник. Я бил их, вымещая злобу от похожести меня и Орлонга, а также от его слов. Ничтожество вздумал превозносить свою вонючую расу, да я их остров в крови утоплю. Хоть какое-то сопротивление мне смог оказать лишь один рыболюд, похожий на ската. Он что-то кричал про рыбокарате, только это ему не помогло, и я забил его до смерти. Я осмотрелся, противники закончились, и вокруг, в повалку лежали тела, с раздробленными костями, вмятыми черепами, у некоторых я вырвал сердце, посмотрел на себя, опять костюм на выброс, с раздражением буркнул я. Это уже какая-то традиция получается, почти после каждого сражения я весь покрыт чужой кровью. Нами стояла рядом с ошарашенной Наджикой, плакала. Местные жители начинали отходить от удивления и подтянулись ближе. Я поморщился и подошел к плачущему Орлонгу. «Моя команда, ублюдок, ты убил моих братьев», — сквозь слезы прохныкал Орлонг. Я присел перед ним на корточки. «Знаешь, Орлонг, оглядываясь назад, я понимаю, что мы с тобой очень похожи», — задумчиво говорю я. Орлонг лишь с яростью сжал акульи зубы. «Ты сдался и удрал с Грандлейна, испугался людей, что живут и правят там. Я тоже почти стал таким же ничтожеством, как и ты. Я также сдался, испугавшись погони дозора». Но врач команды Кура нахмурилась, голос капитана в этот момент начал приобретать ту же глубину, что и у Старпома. «Я победил свои страхи, и теперь я не успокоюсь, пока не поставлю этот мир на колени», — проревел я, обхватывая голову Орлонга рукой и сжав кулак. Сминаю ее, в этот момент из меня вырвалась красно-фиолетовая волна, вырубившая всех зрителей, кроме моих офицеров, что лишь покачнулись. «Поздравляю, капитан, вы смогли пробудить волю королей», — обрадованно поздравил капитана Джанга. И радоваться было чему. За каждый успех Джанга в управлении королевской волей, Старпом получал завистливые и яростные взгляды капитана, отчего был в перманентном страхе. Вдруг капитан не выдержит и расправится с ним. Но теперь все обошлось. Я встал и покачнулся от усталости, не понимая с чего. Ки было все так же много, воля работает от чего-то другого, и я пока не понял от чего. Но усталость была, и она была сильной, как будто я истощил весь запас ки. Остальные офицеры наперебой начали поздравлять меня, кроме Нами. Та трясла вырубившуюся Наджика, не понимая, что произошло и почему ей по голове, словно молотом долбанули. Я поморщился. Нами о воле я пока не рассказывал. «Надо исправить этот момент, хватит ее трясти, Нами, она очнется через пару часов». «Предвосхищая твой вопрос, ее вырубил я, пробудив королевскую волю». «Джанга, расскажи ей о всех видах воли», — равнодушно переложил я работу на чужие плечи. И было отчего, я перестал ощущать эмоции, как будто весь мир выцвел, плюс слабость, не очень приятные ощущения. «Я пойду отдохну, а вы», — я махнул рукой, намекая, что могут делать что хотят. Зайдя в дом Нами и найдя спальню, шлепнулся в кровать, мгновенно отрубившись. «Что с капитаном Джанга? У тебя, если мне не изменяет память, последствия были не так сильны?» — с удивлением спросила Кая. Джанга махнул рукой в поле. «Присмотрись туда, я когда пробудил волю и в половину не на такое расстояние жахнул», — девушка присмотрелась и увидела лежащие фигурки крестьян, уже на острове. «Когда я учился управлять этой силой, я пару раз доводил себя до истощения». Старпом поморщился, мир терял краски, эмоции выцветали, как вишенка на торте, дикая усталость, — закончил Джанга и повернулся к Нами. «Капитан приказал мне рассказать тебе о воле, так что слушай и перестань тормошить сестру». Девушка отстранилась от Наджика. «Что он с ней сделал?» — закричала Нами на эмоциях, так как Наджика не приходила в себя. «Для этого надо слушать и слышать, что тебе говорят», — с нажимом сказал Старпом. «Если бы ты слушала капитана, узнала бы, что твоя сестра скоро очнется». Рыжеволосая поджала губы. «Я рад, что ты меня услышала. Всего видов воли три. Королевская воля, ее воздействие ты ощутила на себе. Ей владею я и теперь капитан. По словам капитана, сильные пользователи могут вырубать целые армии. Второй вид – это воля наблюдения. В нашей команде есть только один человек, владеющий ей. Это Кая». Старпом махнул рукой на блондинку. Та кивнула. «Позволяет чувствовать или слышать ауры живых существ. Обладателя данной воли нельзя застать врасплох. По словам капитана, опытные пользователи могут видеть будущее и слышать суть вещей. Капитан не пояснил про последнее, поэтому не спрашивай, сам не знаю», — развел руками Джанга. «И последнее — это воля вооружения. У нас в команде нет ее пользователей, но по словам капитана, представляет собой черную пленку, покрывающую тело, защищает тело от атак и делает удары сильнее». «Это все, ты все поняла?» — девушка неуверенно кивнула. «Тогда, может, отнесешь уже сестру в дом и пригласишь нас». Нами спохватилась и, взяв тело Наджика на руки, побежала в дом, на ходу крикнув, чтобы заходили. Уложив Наджика на кушетку на кухне, Нами повернулась к рассевшимся товарищам. Старпом вновь заговорил. «Ки, ты пробудила и уже успела оценить отдачу от этого. Осталось рассказать и показать пользователя дьявольского фрукта», — ухмыльнулся Джанга. При этом молчавший до этого Усоп тоже растянул губы в улыбке. «А ну-ка, Мэри, превращайся!» «Да пошел ты, Джанго! Не буду я превращаться в это, чтобы вы снова ржали, как кони!» Протестующе заорал Мэри, даже на лице безэмоциональной Кай расцвела улыбка. «Если бы я знал, что фрукт будет превращать меня в вонючую мартышку, ни за что бы в жизни его есть не стал!» Снайпер не выдержал и заржал, схватившись за живот. «Да ладно тебе, Мэри, тебе надо показать нашему навигатору свое превращение», давя как мог смех, выдавил Джанго. «Вот представь себе, идет бой, ты превращаешься», Старпом не выдержал и заржал, а Мэри обиженно насупился. Джанго, отсмеявшись, продолжил: «Кхе-ха-ха, так вот, ты превращаешься, и наш навигатор, вместо того чтобы бить врага, складывается пополам от смеха, это надо предотвратить, поэтому превращайся», выкрикнул Джанго и с предвкушением уставился на Мэри. Кок скривился, но принял довод как вполне разумный, поэтому начал преображаться. Нами опешило, лицо Мэри начало покрываться шерстью, и через секунду на Нами смотрела краснорожая обезьяна, святыми рогами, торчащими из кудрявой макушки. И Нами не выдержала, хрюкнула в кулак, а потом звонко засмеялась. «А да, ты сделал этот день, Мэри, ха-ха-ха», провыл Усоп, колотя по столу кулаком и не прекращая ржать. Обезьяна с укором посмотрела на снайпера. «А ведь у него еще и жопа красная», всхлипнул Джанго, не переставая смеяться. «Что за шум?» «А драки нет», на кухню ворвался капитан. «А понятно, что, Мэри, демонстрируешь новенькой могучие возможности своего фрукта», с ухмылкой выдал капитан. Мэри принял человеческий облик и обиженно отвернулся, что-то бухтя себе под нос. «Ладно, я понял, не дуйся. Я пойду к безымянным, надо прочесать базу Орлонга, а вы дождитесь пробуждения жителей и скажите им, что архипелаг с этого момента становится частью моей пиратской империи». Сказав, что хотел, Кура сразу направился на выход. «И да, Нами, кровать вам придется поменять, после меня она вся в крови». И капитан вышел. Джанго сморщился как сухофрукт. Вот опять капитан свалил все дела на него, а сам пошел грабить. Какую выплату назначить архипелагу за защиту капитан, разумеется, тоже не сказал, как будто он, Джанго, что-то понимает в финансовых вопросах. От Джанго не укрылось встревоженное лицо Нами, которое начало подозревать, что поменяло шило на мыло. Тяжело вздохнув, Старпом достал улитку и набрал номер Ичира. «Ичира, это я, Джанго». Как только с той стороны взяли трубку, Старпом представился. «О, так это глубоко уважаемый Старпом, что у вас случилось, господин Джанго?» Подобострастно спросил Ичира. При этом улитка отрастила себе козлиную бородку и начала ей покачивать. «Наш капитан присоединил к нам архипелаг Канами, поэтому пришли сюда с кораблем парочку финансистов, пусть определят подъемный налог для жителей». Старпом задумался. «Лучше пришли парочку кораблей, жителей тут немало, так что можно организовать оружейный заводик, да и порт не мешало бы поставить», задумчиво закончил Джанго. «Не извольте сомневаться, господин Джанго, все организую в лучшем виде», губернатор положил трубку, а Джанго повернулся к расстроенной Нами. «Не накручивай себя, мы не рыболюдей, когда прибудут финансисты, они посчитают нормальный налог для архипелага», успокаивающим тоном увещевал Джанго. Сам про себя матеря капитана, это он должен все это объяснять. Но капитан все больше скидывает свои обязанности на него, сам же либо тренируется, либо страдает какой-то фигней. Но Нами эти слова не успокоили, тогда Джанго продолжил: «Ты теперь одна из нас и первой услышишь размер налога». Девушка кивнула, явно немного успокоившись. Старпом Джанго, меня тут посетила страшная мысль», осторожно начал Усоп. Джанго кивнул ему, чтобы продолжал. «Капитан дает себя избивать в надежде пробудить один из видов воли». Старпом, насторожившись, кивнул. «Так вот», парень с трудом сглотнул, «если когда-нибудь он таким образом пробудит волю», мертвым голосом и посерев от ужаса вещал Усоп, «не прогонит ли он через эту процедуру и нас?» Старпом замер и сглотнул от подступающего ужаса. Похожая реакция была у остальных. В голове Джанго билась только одна мысль: «Прогонит, обязательно прогонит». Зная злобный и мелочный характер капитана, Джанго не сомневался, Кура лично поучаствует в этом. Хоть бы у капитана ничего не вышло. Сложив в молитвенном жесте руки, провыл Старпом. Остальные причастные сделали то же самое. «Эх, умеют же рыболюди отдыхать», пробубнил себе под нос и пригубил пиво. «Находился я сейчас в Орлонг-парке и с шезлонга наблюдал за работой моих безымянных. Интересно, Джанго уже решил финансовый вопрос по архипелагу?» Я перевел ленивый взгляд на тащивших в лодке добычу безымянных. «Все же не капитанское это дело, заниматься такими мелочами, лениво проговорил я, делать ничего не хотелось. Самочувствие после извержения королевской воли было паршивым. Даже радости особой не было, от того, что я смог ее пробудить. Ко мне подошел один из безымянных. «Капитан, мы закончили», я заинтересованно перевел взгляд на него. На личности было найдено 134 миллиона 323 233 белли. По крючкотворски начал грузить меня матрос. «Кому интересны эти тысячи?» «Миллионы», сказал, и ладно. А безымянный на это не остановился. Также были изъяты драгоценности на сумму. Он замолчал и прикинул в уме, где-то 50-60 миллионов, что-то маловато, или это я зажрался после рюкти. Еще нами были найдены векселя на получателя в банке Фальконе, на сумму в 300 миллионов. Он протянул мне кипу бумаг, я быстро начал их перебирать, и моя улыбка растянулась до ушей. Вот это уже дело, интересно, найдется такая сумма в филиале на Соросе? Если нет, я зажмурился от удовольствия. Я на все море раструблю о поганости конторки этих вонючих мафиози. Отдав бумаги обратно, я лениво махнул рукой, дабы матрос отнес бумаги на корабль. Матрос понимающе кивнул и удалился, а я продолжил лениво растекаться по шезлонгу. Глава 10. Джанго сидел в своем кабинете на Соросе и размышлял. С их эпопеей на рюкте экономи прошло больше 2 месяцев, а капитан все не унимался. Только в этот раз в его больную голову пришла уж совсем больная идея. Неделю назад капитан приказал собрать всех пиратов на острове на центральной площади города и построить в шеренги. Джанго сразу одолело плохое предчувствие, когда он услышал о построении. И плохое предчувствие сбылось. Капитан походил по помосту туда-сюда, позакрывал глаза, да ухмылялся, как подозревал Джанго. В такие моменты капитан себя мысленно хвалит, а потом он разразился речью. «Товарищи, нет, братья мои, у меня для вас плохие новости». Старпом уже в начале речи заподозрил неладное, чтобы капитан да безымянных братьями назвал. «Это не к добру, в нашем море происходят страшные вещи», — скорбным голосом вещал капитан. «Братья, наше будущее владение грабит морские разбойники». По шеренге пиратов пронеслись шепотки непонимания. А вот Джанго понял и схватился за голову. «Капитан хочет объявить войну всем пиратам из Блю», — билась мысль в голове Старпома. Остальные пираты непонимающе переглядывались. «Поэтому, братья, я вынужден объявить войну всем пиратам из Блю». Вот теперь пираты поняли и заволновались. А вот Джанго уже скулил от безнадеги. «И с этого дня этот лозунг будет вести вас. Кто не с нами, тот против нас», — рявкнул Кура и ударил ослабленной королевской волей по шеренге. «Это конец», — провыл Джанго. Капитан с помощью воли отключил их мозги. Теперь они горы свернут, но перебьют всех пиратов из Блю, ну попытаются. Толпа пиратов ревела и кричала имя Кура, а капитан хищно улыбался. Джанго моргнул, прогоняя воспоминания, в которые ненароком погрузился, и капитан все это устроил только ради награды. Старпом с ненавистью уставился на опостылевшие бумаги. «Чертовы дозорные, это они во всем виноваты», — прошипел Джанго. «Ведь награду за капитана не подняли, а вот за него и Усоппа назначили». Как радовался Усопп своей первой награде в 30 миллионов белли, радовался ровно до того момента, как капитан увидел свою листовку с новой фотографией, но со старой наградой. Тогда от давления королевской воли и яки даже Джанго стало дурно. Безымянные и офицеры, включая Усоппа, попадали в обморок. И произошло это знаменательное событие ровно 1,5 недели назад. Вот за пару дней капитан и додумался до плана по захвату из Блю и войны с пиратами. Сам Джанго старался своей листовкой перед капитаном не светить. Для него она была как красная тряпка для быка. Джанго даже гордился своей наградой молча и про себя. А Джанго сейчас был самым дорогим пиратом в из Блю и стоил до недавнего времени 50 миллионов. Газеты с описанием их свершений вообще нельзя было подносить под очи капитана, ибо тогда он шибал королевской волей, вперемешку с яки. Вот тогда страшно становилось даже ему, поэтому Джанго в приказном порядке оградил капитана от корреспонденции. Теперь все газеты шли сначала на стол ему и только потом, после тщательной проверки, газеты попадали на стол капитана. А в той первой и самой поганой газетенке, что шла с их наградами, было написано, что именно Джанго капитан, а Усопп его первый помощник. А сам Кура в газете вообще не упоминался. Вот после прочтения газетенки и ознакомления с наградами подчиненных и своей, Кура и познакомил их с королевской волей, перемешанной с яки. Сразу после объявления на площади, Джанго, недолго думая, связался со смокером. Все равно капитан не выдержит и все разболтает, дабы уточнить, не его ли проделки. Но смокер клялся и божился, что не причастен к данной подставе и не понимает, как так вышло, но обещал поднять свои связи и узнать, о чем думал штаб. Джанго не забыл обрадовать смокера начатой кура войне с пиратами, отчего смокер пробурчал что-то нечленораздельное в трубку и отключился. Джанго снова вернулся к реальности и вперил взгляд в карту из Блю, что висело на стене. В этот момент дверь в его кабинет открылась и порог мрачной тенью перешагнул капитан. «Как у нас дела, Джанго? Сколько островов захватили и сколько пиратов захватили и ограбили?» — мрачно спросил капитан, фонтанируя во все стороны яки. И Джанго с ужасом увидел в сжатой руке капитана сегодняшнюю газету, где все заслуги за начатый шторм в Истблю опять приписали Джанго, увеличив награду до 70 миллионов. Старпом собрал яйца в кулак. «Капитан, скажите, а кто принес вам эту газету?» Старпом изо всех сил старался сделать так, чтобы его голос не дрожал от страха перед капитаном и яростью на косячника, что принес газету, минуя его проверку. «Газету-то, да я откуда знаю, кто-то из безымянных». Старпом впечатал ладонь в лицо. «Хрен теперь поймаешь косячника». Капитан упорно не желал запоминать имена, как он говорил массовке. «Я жду ответа на мой вопрос, Джанго», — рычал капитан. «За неделю мы захватили 2 острова, пиратских команд было захвачено 17, 12 капитанов имели награду и были сданы дозору, корабли сейчас буксируются сюда, ценности изъяты. Также к нам сегодня присоединилось 3 пиратских команды, спокойно отвечал Джанго, игнорируя яки капитана. «Уже привык всех новеньких прогнать через ГУЛАГ, а по остальным направлениям нужно ускориться». Капитан с ненавистью смял газету в своей руке и вышел из кабинета. Джанго облегченно выдохнул. Похоже, буря миновала их. Капитан более-менее адекватно отреагировал на газету. Или в его голову вновь пришла гениальная идея, как говорит сам капитан. Джанго прикинул, да это вполне возможно, когда капитан в ярости, он начинает фонтанировать безумными идеями. «Я вышел из кабинета Джанго и выдохнул, изображать ярость становится все сложнее. Благо Кая на моей стороне и молчит, а то было бы сложнее косить от работы. С такими мыслями я отправился к своей тренировочной площадке. Нет, когда я первый раз увидел свою неизменившуюся награду, ярость была неподдельной королевской волей с яки, я тогда вырубил всех кроме Джанго. Но за пару дней перегорел и плюнул на награду, когда я разрушу Маринфорд, вот тогда у дозорных припечет и они раскроют глаза. А пока я тупо косил от работы, свалив все на Джанго. Точнее, Старпом взял всю мою работу добровольно. Поэтому я мог заниматься любимым делом, тренироваться и пить пиво, не жизнь, а сказка», — буркнул я, дойдя до площадки. Подхватив оглоблю, начал отрабатывать удары, попутно коря себя, почему я раньше не додумался спихнуть все на Джанго. А ведь после убийства Орлонга мне пришлось столько работать, когда деревенские дурачки очнулись, они целой делегацией приперлись в Куропарк. Правда, надпись к тому моменту еще не успели поменять, но безымянные над этим работали. Так вот, приперлась эта делегация и стала ныть, да конючить. Как будто мне ныть я Джанго мало, пусть к тому моменту он стал ныть меньше, но я чувствовал, мысленно он ноет. А ныли деревенские о своей горькой судьбинушке, денег у них мало и платить они не могут, урожая нет и так далее. Хорошо Джанго сообрази, что нытье ведет к большой крови, и выпроводил в зашей мужичье, сказав ждать финансистов. Вот помимо эпизода с нытьем местных, я мог назвать неделю, проведенную в Куропарке, почти идеальной, никакой работы и нервотрепки, махая оглобли и пей пиво, ляпота. А потом приплыли финансисты, аж на 5 кораблях, самих финансистов было 3, а на кораблях были станки для организации производства оружия. Чернильные души пару дней посчитали и выдали налог за защиту в размере 30 миллионов белли с архипелага. Местные на такую сумму захлопнули варежки и покивали, соглашаясь. И вот с этого момента моя дурная голова приказала возвращаться на Сорос. Меня ждала организация банка. Вот тогда и началась работа, состоящая в общении с идиотами и моим жадным губернатором Ичиро. Вот Козлобородый больше всего меня и бесил. Эта тварь от мира чернил чувствовала мою финансовую безграмотность, а потому каждый день пила мою кровь и нервы. Но банк имени меня за месяц был построен. А банк Фальконе был разорен и опозорен, скоты и за месяц не смогли собрать нужную по векселям сумму, а потому я с удовольствием растрезвонил всему East Blue о ненадежности этого банка. А потом пришли листовки и газета, где я даже не упоминался, и я наконец откосил от общения с идиотами. Джанго небось думал, что идея о войне в East Blue пришла мне с бухты-барахты и от ярости, но нет, это мной давно планировалось. Я обещал себе, что перед выходом на Grand Line поставлю это море на колени. А еще этот хмырь запретил давать мне газеты без его цензуры. Я аж умилился от его беспокойства за мое душевное здоровье. Так я и промахал оглоблей до вечера, а вечером появились безымянные, вооруженные шпицрутинами. Я поморщился. Каждодневное избиение на протяжении 4 месяцев не принесло ничего. Я только научился уклоняться и блокировать на слух. Никакой воли я не пробудил таким методом и начал подозревать, что делаю что-то не так. Я даже пытался достучаться до других видов воли с помощью королевской воли. Я пробовал направить ее в тело, пробовал распространить на расстояние, но без толку. Такое ощущение, что три типа воли никак друг с другом не связаны и являются абсолютно разными техниками. Но я сжал зубы и опять позволил себя избить. После избиения я быстро позвонил информаторам и расспросил их. Итог. По воле они ничего не нашли, полный ноль. Зато наконец нашли Зарея чудо. Мечник находился на соседнем к Соросу острове и в ближайшее время удирать с него не планировал, так как был мертвецки пьян. А островок то совсем рядом, он входил в акваторию Сороса и был весьма мал. На острове не росла растительность, так как земля там была богата железом и именно на нем добывали железо для моих производств. На острове был небольшой городок шахтеров, что и добывали руду. Я не стал звонить Джанго и гонять линкор попусту. Отправившись в порт, я отобрал себе небольшой корабль, которым можно было управлять в одиночку и на ночь глядя, решил свинтить с острова, за моим будущим мечником. Джанго в это время боролся с бумажками и идиотами, что косяками наводняли его кабинет. Голова от этого раскалывалась, отчего Старпом даже полюбил время тренировок. Монотонные упражнения разгружали кипящий разум, а также прерывать чужую тренировку было не принято, можно и по башке получить, поэтому косяки идиотов редели в такие моменты. И Старпом даже начал сочувствовать капитану, что до получения листовок, ежедневно общался с идиотами. А идиотов Джанго за эти дни повидал много, и требования у них были разные, порой весьма абсурдные. Например, приходил один торгаш и предлагал открыть совместное дело. Вроде ничего такого, но торгаш предлагал вложиться Джанго, а сам просто будет курировать бизнес, причем их доля должна была составить лишь четверть. И это самое безобидное, правда, того торговца потом никто не видел, но это уже частности. Некоторые, не получив кредит в банке Кура, шли к нему в надежде уже тут получить одобрение. Но больше всего бесили пираты, что и двух слов бывало связать не могли, ладно бы это были левые пираты, но нет, это были безымянные. Их просьбы были самыми глупыми. Сломалась сабля, нужно идти к Джанго, порвалась одежда, опять к нему. Дебилы шли с бытовыми мелочами, что должны решать интенданты, но и они у него появлялись, спрашивая, давать аль нет сабельку этому криворучке. Благо через 3 дня таких мучений в светлую голову Джанго пришла мысль. Он посадил в секретарии усоп по инами, вот большая часть просителей испотыкалась теперь об них. Бах, дверь в кабинет с грохотом открылась, и в проеме появился усоп. Беда с Старпом, капитан уплыл с острова. У Джанго полезли глаза на лоб, куда это на ночь глядя понесло капитана. Он взял линкор, с еще большим удивлением спросил Джанго, нахмурившись, нет, линкор за пару минут не отчалит. Нет, он взял какую-то мелкую шхуну и отчалил в одиночку. Старпом расслабился. Нечего отвлекать меня всякой ерундой, усоп, может, капитан решил порыбачить, глядишь, поспокойнее станет, ну или угодит на обед к морскому королю, что тоже неплохо, про себя подумал Джанго. На горизонте начал всплывать диск солнца, освещая эту поганую воду, а я проклял свою поспешность, жратвы не взял, воды тоже не взял, привыкнув, что за меня это кто-то делает, а на этой скорлупке никто запасы не пополнил, поэтому ничего не было. Благо островок замаячил на горизонте, надеюсь, Зара не свинтил оттуда, ибо если он удрал, будет полнейшая фиаско. Наконец, причалив в небольшом порту островка, осмотрелся, городок был небольшим, в общем, как и сам остров, домишки были маленькими и были покрыты блестящей пылью, сама шахта была в центре города, городок опоясывал ее. Местных в порту было немного, но один заинтересовался и подошел ко мне. Ты с Сороса, шоль? Дыхнул на меня перегаром этот амбал, с неплохим фингалом под глазом. Ну да, я тут ищу кое-кого,